Куанджан не встречался с отцом. Таков вред любви к семейному долгу. И так происходило из века в век, так что муж, желающий правильно говорить и безупречно себя вести, непременно попадет в беду. Жадность спросила познавшего согласие. В мире не было еще человека, который не желал бы себе славы и не домогался бы почестей. Если кто-то богат, люди устремятся к нему, а если они устремятся к нему, значит, они будут повиноваться ему. А если они ему повинуются, значит, они будут чтить его. Тот, кому повинуются и кого чтут, будет жить долго, покойно и весело. Нынче вы один думаете иначе. Почему? Может быть, вы невежественны? Или вы все знаете, но у вас не хватает сил жить как следует? И вы, исповедуя праведность, не можете забыть об этой истине? Познавший согласие ответил: «Даже те, кто обладает богатством и высокими чинами, думают, что среди живущих в одно время и в одной округе с ними найдутся мужи незаурядных талантов. А думают они так, потому что такие мужи не имеют привычки судить, исходя из праведной жизни, а обозревают события всех времен, чтобы установить, где правда, а где ложь. Они принимают мнение света, изменяются вместе со временем, отворачиваются от самого ценного, что у них есть, отрекаются от самого важного в них самих ради избранной ими дороги в жизни. Жить так не значит ли слишком отдаляться и от мудрости долголетия, и от покоя, и от веселья? Печали и покой не имеют внешнего облика, тревоги и радости не проявляются ясно в сердце. Мы знаем, что происходит с нами, но не знаем, почему это происходит. Вот почему, будь мы даже знатны, как сын неба, и имеем мы в нашем распоряжении весь поднебесный мир, мы не можем избегнуть душевных терзаний». Жадность сказала: «Те богатые и знатные люди могут извлечь для себя выгоду всеми возможными способами, в обладании прекрасными вещами и несокрушимой силой. Даже мудрейшие и достойнейшие мужи не могут сравниться с ними. Они пользуются доблестью других людей и обретают великое могущество, забирают себе хитрость других людей и обретают непревзойденную мудрость. Благодаря достоинствам других людей они слывут умными и добрыми. Не имея своего царства, они пользуются всеобщим почетом, словно сам правитель. А для людей приятные звуки и прекрасные образы, ароматные запахи и возможность повелевать другими доставляют удовольствие сердцу без всякого учения и приятны телу без всякого наставления. Воистину наша способность что-то любить или не любить не нуждается в учителе, ибо такова наша природа. Пусть даже вся Поднебесная будет против меня. Кто сможет это отрицать?» Познавший согласие ответил: «Мудрый действует так, чтобы людям было удобно, а мера не была нарушена. и чтобы, следовательно, каждый был доволен, и в мире не было вражды. Когда ему нет нужды действовать, он ничего не предпринимает. Когда же ему чего-то недостает, он стремится восполнить недостающее, пользуясь всеми доступными средствами, но не считает себя корыстным. Когда он имеет чего-то в избытке, он уступает другим, отказываясь даже от всего поднебесного мира, но не считает себя бескорыстным. Ведь корысть и бескорыстие определяются не внешними обстоятельствами, а нашим отношением к ним. Мудрый может обладать могуществом Сына Неба, но не станет считать себя повелителем людей благодаря почестям, которые оказывают ему. Он может обладать всеми сокровищами мира, но не станет насмехаться над другими из-за того, что богаче их. Зная, что почести и богатство приносят несчастье и навлекают многие хлопоты, он считает их вредными для своей природы и потому отклоняет их, но не с целью составить себе громкое имя. Яо и Шунь, став правителями всей Поднебесной, хотели отречься от власти не потому, что любили мир, а потому, что не хотели навредить себе своей славой. Шань Цюань и Сюйю получили приглашение занять престол, но отвергли его не потому, что хотели прославиться притворной скромностью, а потому что не хотели обременять себя государственными делами. И те, и другие поступали так ради того, чтобы иметь выгоду для себя и избежать несчастий. А мир счел их высоконравственными мужами. Итак, они могли обладать славой, но они жили не для того, чтобы эту славу обрести. Жадность сказала, однако же собственную славу непременно нужно блюсти, ведь если только мучить себя, отказываясь от всех наслаждений жизни и желая лишь пожить как можно дольше, вся жизнь будет сплошной мукой, и притом этой муки не будет конца. Покой. Это и есть счастье и награды, а излишки — это и есть беда и вред, отвечал познавший согласие. Это верно в отношении всех вещей, а богатство в особенности. У нынешних богачей в ушах звучит музыка колоколов и флейт, их рты наполнены ароматами изысканных яств и вин, отчего мысли их путаются, а обязанности пребывают в небрежении, и они живут, словно одурманенные зельем. Утесняя и растрачивая впустую свои жизненные силы, они похожи на тех, кто взбирается на гору с тяжелой ношей на плечах. Что может быть утомительнее? Стараясь разбогатеть, они взращивают в себе недовольство и злость. Стремясь обладать властью, выбиваются из сил. Если случается так, что им нечего делать, они тотчас падают духом. А если им сопутствует удача, они воодушевляются. Воистину это можно назвать болезнью. Из-за своей жажды богатства и почестей они похожи на человека, у которого заложило ухо, и от этого он не замечает опасности. Более того, в своей самонадеянности они ничего не желают уступить другим. Воистину, это можно назвать позором. Скопив богатство, они сами им не пользуются и другим не дают. Сердца их охвачены печалью, а они не перестают думать о выгоде для себя. Воистину это можно назвать несчастьем. У себя в домах они боятся, что у них что-нибудь украдут или попросят в долг. Выехав из дома, боятся, что на них нападут разбойники. В своих домах неусыпно стерегут свои сокровища, а, покинув дом, боятся ехать без сопровождения. Воистину, это можно назвать вечным страхом. Эти шесть видов людей можно считать самыми несчастными в поднебесном мире, но они забыли о том, что есть в жизни истинного, и не могут здраво посмотреть на себя. Когда же к ним приходит беда, они рады отдать и свою жизнь, и все свои сокровища за то, чтобы прожить хотя бы день без забот, но не могут получить и этого. Вот тогда ни славы их не увидишь, ни богатства их не отыщешь. Так не безумие ли напрягать свой ум и изнурять свое тело только для того, чтобы прийти к такому концу?